И не забывайте про золотой запас, Василий Андреевич понизил голос. 60 тысяч империалов в тайнике, это еще примерно 500 000 франков. Значит, максимум 5 миллионов, я откинулся в кресле. Остальное придется оставить здесь, на выполнение заказа, на поддержание производства, на непредвиденные расходы. Так и есть. К тому же большие суммы сразу вызовут подозрения, а вам придется регулярно выезжать за границу для контроля за переводами. Я посмотрел на ночной завод за окном. 5 миллионов швейцарских франков – солидная сумма, но не запредельная. Надо все правильно организовать. Хорошо, составляйте детальный план, Василий Андреевич. Начнем с небольших сумм через Ригу. Потом подключим немецкий канал. И надо продумать легенду для моих частых заграничных поездок. Может быть, закупка оборудования? Предложил Котов. У вас ведь действительно контракты с немецкими фирмами. Да, это подойдет. Только учтите, в конце июня мне в любом случае надо быть здесь. Военная приемка будет проверять первую партию заказа. А какие именно варианты мы можем использовать? Скажите конкретно. В моем кабинете горела только настольная лампа, за окном уже стемнело. Василий Андреевич разложил на столе несколько схем, нарисованных его аккуратным писарским почерком. Я проанализировал все возможные варианты, Леонид Иванович, Котов поправил пенсне. Вот 5 основных схем, каждая со своими рисками. Я взял первый лист. Давайте по порядку. Первый вариант, через торговые операции. Заключаем контракт с немцами на поставку специальных сталей. В документах для внешторга указываем заниженную цену. Скажем, 80 рублей за пуд, реальная цена – 120. Разница оседает на счетах в Берлине. Риски. Я потянулся за стаканом с остывшим чаем. Слишком много посредников. К тому же за экспортом металла внимательно следят. Могут заинтересоваться, почему цена ниже рыночной. Я отложил первый лист. Дальше. Второй вариант. Через Рижский русско-латвийский банк. У них есть опыт подобных операций еще с довоенных времен, но потребуется создать подставную фирму. Балтицтрадинг Цампаны, перебил я его, уже создал, через старые связи отца. Котов одобрительно кивнул, тем лучше. Тогда можно организовать следующую цепочку. Он начал рисовать схему. Заводской техпромсбыт продает металл рижской фирме. Та перепродает его в Германию уже по реальной цене. Разница остается в Риге, откуда через 3 промежуточные компании уходит в швейцарский банк. Я внимательно изучил схему. Сколько времени займет организация такой цепочки? Месяц-полтора. Но это самый надежный вариант. К тому же у нас уже есть счет в Риетумбанк, открытый еще вашим отцом. А остальные варианты? Можно через кооперативы, через торгпредство, через покупку ценных бумаг. Котов разложил остальные схемы, но везде больше рисков и следов. А рижский вариант уже отработан другими нэпманами. Я походил по кабинету, обдумывая варианты. За окном прогудел паровоз, развозивший по цехам материалы для ночной смены. Хорошо, Василий Андреевич, готовьте рижскую схему. Сразу после военной приемки проведем первый транш. Для отвода глаз организуйте официальные переговоры о закупке немецкого оборудования. Какую сумму планируете для первой операции? 300 тысяч франков. Не больше, нужно проверить, как работает схема. И подготовьте документы на командировку, якобы для осмотра оборудования на заводах Круппа. Котов сложил бумаги в потертый портфель. Будет сделано. Но учтите, в Риге придется действовать крайне осторожно. Говорят, АКПУ усилила наблюдение за прибалтийскими банками. Знаю, я подошел к окну. Поэтому первый раз поеду сам. Нужно лично познакомиться с банкирами, прощупать обстановку. Заодно проведу реальные переговоры с Круппом, для убедительности легенды. А завод справится пару недель без меня. Главное, успешно пройти военную приемку. Тогда никто не заподозрит подвоха в моей командировке за оборудованием. Когда Котов ушел, я еще долго стоял у окна, глядя на огни ночного завода. Рижская схема казалась самой надежной, но червячок сомнения все же грыз душу, слишком много может пойти не так. Один неверный шаг, одна случайность, и все пропало. Пощады не будет. Я помню, что они сделали с Крестовским и Стальтрестом. Я достал из сейфа старую записную книжку отца. Где-то здесь были довоенные контакты рижских банкиров. Возможно, эти связи еще пригодятся. В конце концов, деньги не имеют национальности, как говорил отец Краснова. А значит, старые знакомства могут оказаться полезнее новых документов. Когда Котов ушел, я еще долго сидел над картами и схемами. 5 миллионов франков. Не так много, как хотелось бы, но достаточно для запаса, если, конечно, удастся все правильно организовать, и не попасться при этом, ведь цена ошибки в такой игре только одна. За окном пропел гудок, менялась ночная смена. Я вышел из кабинета, кивнув дремлющему охраннику. Спустя неделю мы участвовали в одной из промежуточных приемок продукции. Солнце едва поднялось над заводскими корпусами, а на полигоне уже кипела работа. В утреннем воздухе плыл запах свежевыплавленной стали и ружейной смазки. Рабочие в промасленных спецовках устанавливали массивные бронелисты на испытательные стенды. Я стоял чуть в стороне, наблюдая за последними приготовлениями. Военная комиссия прибыла ровно в 7. Полковой командир Лаврищев, старый знакомый, высокий седой артиллерист с шеренгой боевых наград, придирчиво осматривал установленные мишени. За его спиной маячили два инженера-приемщика с папками документов. «Доброе утро, товарищ Краснов», — Лаврищев протянул руку. «Готовы показать, на что способна ваша новая броня?» «Все готово, товарищ полковник», — я кивнул Величковскому. «Профессор, непривычно подтянутый в новом костюме, начал доклад. Перед вами образцы специальной трехслойной брони. Внешний слой – сверхпрочная сталь с особой кристаллической структурой. Средний – композитный материал нашей разработки. Внутренний – это все хорошо», – перебил его Лаврищев. «Но выдержит ли она попадание бронебойного снаряда? Вот что меня интересует. Сейчас проверим», – я махнул артиллеристом. Первый выстрел – стандартный бронебойный с дистанции 100 метров. Грянул выстрел. Бронелист даже не дрогнул. Снаряд срикошетил, оставив лишь легкую вмятину. Любопытно, Лаврищев поднес к глазам бинокль, а из новой пушки, следующий выстрел был еще громче. На этот раз снаряд расплющился о броню, но не пробил ее. Впечатляет, один из приемщиков что-то быстро записывал в блокнот, но это еще не все условия испытаний. 2 часа мы методично расстреливали бронелисты из разных орудий, с разных дистанций, под разными углами. Броня держала все. Даже когда притащили трофейную немецкую пушку с бронебойно-фугасными снарядами, результат остался тот же. Что ж, Лаврищев вытер пот со лба. Впечатляет, товарищ Краснов. Такой брони я еще не видел. Даже у немцев. Это еще не все, я кивнул Сорокину. Покажите им результаты испытаний на прочность. Молодой инженер развернул графики. При той же толщине наша броня на 40% легче немецких аналогов. И держит температуру до 1800 градусов. Лаврищев взял папку с документами. А производство? Сможете выдать нужный объем в срок? Пройдемте в цех, я указал на новый корпус. Покажу вам нашу автоматическую линию. В Мартеновском было жарко. Над головой с легким гудением скользили мостовые краны. Внизу сновали рабочие в асбестовых костюмах. Сквозь бронированные смотровые окна было видно, как в печах кипит добела раскаленная сталь. Полная автоматизация, я показал на центральный пульт управления. Температурный режим контролируется с точностью до градуса. Система Бонч-Бруевича позволяет следить за всеми параметрами плавки. А производительность? Спросил один из приемщиков. 200 тонн брони в сутки. Через месяц выйдем на полную мощность, 500 тонн. Лаврищев присвистнул. Серьезно, а качество при таком объеме? Проверяем каждый лист. Я указал на лабораторию за стеклянной перегородкой. Рентген, ультразвук, механические испытания. Брак исключен. Комиссия еще час придирчиво изучала документацию, проверяла образцы, опрашивала мастеров. Наконец Лаврищев собрал бумаги. Что ж, товарищ Краснов, впечатлен. Такого сочетания качества и объемов производства я еще не видел. Готовьте документы, будем подписывать акт приемки. Когда военные уехали, я поймал себя на том, что впервые за утро перевел дух. Величковский вытирал платком вспотевшую лысину. «Ну что, Леонид Иванович, кажется, получилось». «Получилось, профессор». Я похлопал его по плечу. «Теперь осталось только наладить массовое производство. И, я посмотрел на часы, успеть на рижский поезд». Впрочем, после отъезда военной комиссии я задержался в заводоуправлении допоздна. В приемной уже не стучала машинка секретаря. Только из цехов доносился привычный гул производства. Протасов, наш главный инженер, в третий раз проверял график работ на время моего отсутствия. «Значит так, Леонид Иванович, первую партию брони пускаем через 3 дня. К вашему возвращению как раз будут результаты. А новая мартеновская печь? Я просматривал чертежи. Монтаж закончим к следующей неделе. Величковский лично проследит за наладкой». В кабинет без стука вошел Рудаков. начальник производства. Извините, Леонид Иванович, по поводу поставок кокса из Кузбасса. Знаю, я достал из сейфа папку. Вот договоренность с наркоматом путей сообщения. Два маршрута в неделю, внеочередной пропуск составов. Проблем быть не должно. Рудаков с облегчением кивнул. Тогда справимся. Бригады уже работают по новому графику, производительность растет. Что с автоматикой в третьем цехе? Зотов доложил, что система Бонч-Бруевича работает без сбоев. Даже старые мастера признали, что с ней проще. Я встал из-за стола. Хорошо. Теперь главное, я посмотрел на обоих. Пока меня не будет, никакой самодеятельности. Все строго по утвержденным планам. Любые отклонения, немедленно телеграмму в Ригу. А если, начал было Рудаков. Если что-то серьезное, решение через Протасова. Он остается за старшего. Уже в дверях я обернулся. И еще, завтра приедут корреспонденты из «Правды». Ничего им не показывать, кроме того, что написано в официальном разрешении. Особенно новую броню. До своей квартиры неподалеку я добрался затемно. Степан, мой шофер, что-то насвистывая, уехал на скрипучем «Форде» в гараж. В доме пахло свежезаваренным чаем. Агафья Петровна, старая экономка, успела приготовить ужин и ушла. Она все равно приходила ко мне, чтобы убраться и приготовить кушать. Только я успел перекусить, как пришел мой бухгалтер. Я усадил его перед собой в гостиной. Котов сидел в кресле, раскладывая на столе какие-то бумаги. «Все готово, Леонид Иванович». Он протянул мне тонкую пачку документов. «Здесь договор с фирмой Круппа на поставку оборудования, командировочное предписание от ВСНХ, и...» Он понизил голос, остальные бумаги. Я пролистал документы. Под официальными договорами лежали несколько листков с зашифрованными банковскими реквизитами и письмо от старого знакомого отца из Риги. Телеграмма подтверждает, они готовы к операции. Котов снял пенсне. «Но вы же помните, в Риге заметили повышенный интерес к ПУК прибалтийским банкам. Знаю, я убрал бумаги в специальный двойной портфель. Поэтому действуем строго по легенде. Я иду закупать оборудование для новых цехов. Все документы в порядке, все согласования получены. А реальная операция – через старые связи отца. Они помнят, как он помог им в 2014 году. Теперь настала их очередь помочь». Котов покачал головой. «Рискованно. Если что-то пойдет не так, я подошел к окну, вся документация уже подготовлена. Официальный договор, задаток за оборудование, банковские проводки. Комар носа не подточит. А личные вещи, там же все состояния семьи, в надежном месте». Я похлопал по стене кабинета. «За этой панелью есть тайник. Только вы и я знаем о нем». Когда Котов ушел, я еще раз проверил содержимое портфеля. Все готово для рискованной игры. Оставалось только правильно ее разыграть. В камине потрескивали поленья. За окном накрапывал мелкий дождь. Я достал из ящика стола старую фотографию отца. Он в сюртуке управляющего банком стоит на крыльце рижской конторы. Теперь пришла моя очередь пройти по его стопам. Только ставки намного выше. Утром меня ждал поезд на Ригу. А пока нужно было еще раз проверить все детали операции. В такой игре мелочей не бывает. Я не спал допоздна. Потом подрезал чуток, собрался и отправился на вокзал. Степан подвез меня на грузовике. Утро выдалось промозглым. Рижский вокзал, сейчас он назывался Виндавский, встречал привычной суетой. Носильщики с тележками, командированные с портфелями, продавцы газет. Степан внес мой чемодан в здание вокзала. «До первого звонка еще 15 минут», — доложил он. «Прикажете взять билеты в вагон-ресторан?» Я кивнул, разворачивая свежий номер известий, и тут же ощутил чье-то присутствие за спиной. «Доброе утро, Леонид Иванович!» Знакомый негромкий голос заставил меня вздрогнуть. Рожков, в своем неизменном потертом коричневом костюме, с папиросой герцеговина флор в тонких пальцах, никогда не мог понять, как ему удается появляться столь бесшумно. «Доброе утро, товарищ Рожков!» Я сложил газету. «Какими судьбами на вокзале в такую рань?» Его светло-серые глаза внимательно изучали меня. «Да вот, провожаю знакомого в Ленинград. А вы, я слышал, в Ригу, за оборудованием?» «Все верно. Новые мартеновские печи нужны для военного заказа». Рожков глубоко затянулся. «Похвально. Только знаете...» Он понизил голос. «В Риге сейчас неспокойно. Много нехороших людей появилось. Особенно в банковских кругах. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Спасибо за заботу, но я иду по официальной командировке. Все документы в порядке». «О, не сомневаюсь», — он едва заметно усмехнулся. у вас всегда все в порядке. Просто будьте осторожны, особенно со старыми знакомыми». Прозвенел первый звонок. Рожков выбросил окурок. «Не буду задерживать. Счастливого пути, Леонид Иванович. И помните, мы всегда готовы помочь, если возникнут сложности». «Ага, как же, помощь. Я уж как-нибудь сам, спасибо. В любом другом деле, но только не в этом. Тем более, что в Ленинград едут с другого вокзала, с Николаевского, ныне Октябрьский». Рожков растворился в толпе так же незаметно, как появился. А я еще несколько минут стоял, глядя ему вслед. Предупреждение, угроза, или просто демонстрация осведомленности. В любом случае, поймав агента на проколе с вокзалом, я слегка приободрился. «Леонид Иванович, поезд подан», — окликнул меня Степан. Я тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли. Главное, не показывать, что этот разговор выбил меня из колеи. Рожков наверняка еще наблюдает откуда-нибудь. «Да, идем». Я решительно направился к вагону. «И принеси мне в купе свежих газет». Уже сидя в купе, я размышлял над словами Рожкова. Знает ли он что-то конкретное, или просто прощупывает почву? В любом случае, придется быть вдвойне осторожным, особенно в Риге. Поезд тронулся. За окном поплыли утренние московские пейзажи. Впереди ждала опасная игра, и теперь я точно знал, что за мной будут следить с самого первого шага. Глава 25. Запутывание следов. Рига встретила холодным балтийским ветром. После московской жары здесь непривычно зябко, даже летом. Впрочем, это просто погода такая негостеприимная. Я поправил пальто и огляделся. Старый город почти не изменился с довоенных времен. Те же узкие улочки, те же готические шпили. Объединенная торговая компания занимала второй этаж старинного особняка на улице Вальню. Швейцар в ливрее с бронзовыми пуговицами почтительно распахнул дверь. В приемной пахло кожей и свежим кофе. «Герр Шмидт ожидает вас», — сообщила секретарша с легким немецким акцентом. Кабинет был отделан темным дубом. На стенах висели гравюры с видами довоенного Берлина. Курт Шмидт поднялся мне навстречу, подтянутый, в безупречном костюме. Золотое пенсне поблескивало в лучах утреннего солнца. «Герр Краснов». Он крепко пожал мою руку. «Рад снова встретиться с вами. Мой отец часто вспоминал ваше семейство. Он мне это уже говорил в прошлую встречу. Обычная любезность, но сказано как можно искренне». «Взаимно, Герр Шмидт». Я достал из портфеля документы. «Я привез предварительные спецификации на оборудование». Он жестом пригласил меня к столу, где уже был сервирован кофейный сервиз. «Сначала кофе, Герр Краснов. Дела подождут. Знаете, мой отец до сих пор хранит фотографию с той охоты в Шварцвальде. Он, ваш отец и тот огромный кабан». Я улыбнулся. «Старые связи – великая вещь, особенно когда за ними скрывается нечто большее, чем простые воспоминания». «Итак», Шмидт отставил чашку. «Я изучил ваше предложение. Весьма интересно. Особенно часть, касающиеся специальных сталей». Он снял пенсне и начал протирать стекла батистовым платком. Жест, который я уже научился понимать как признак перехода к серьезному разговору. «Видите ли, после Версальского договора у нас возникли определенные ограничения, особенно в области специальных сплавов». «Понимаю», — я кивнул. «Именно поэтому мы предлагаем партнерство, официально поставки оборудования для гражданских целей, а фактически, он снова надел пенсне. Очень интересная схема, но как быть с финансовой стороной?» Я достал еще один конверт. «Здесь подробный план. Оплата официально идет через Русско-Латвийский банк, а дальше», — я сделал паузу, — «дальше вступают в силу старые связи». Шмидт внимательно изучил документы. «А технические спецификации? Наши инженеры должны быть уверены в качестве. Образцы уже в пути», — я улыбнулся. «Кстати, недавно они успешно прошли испытания. Даже немецкие бронебойные снаряды их не берут». Его глаза за стеклами пенсне блеснули профессиональным интересом. «Вот как? Любопытно. А вы не боитесь делиться такими технологиями?» «Мы не делимся, Герр Шмидт. Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество. Вы получаете доступ к нашим разработкам, мы к вашему оборудованию. А финансовая сторона...» — я показал на документы — «это просто способ обойти бюрократические препоны. Я предложил ему технологию нашей старой брони, не трехслойной. Она тоже хороша. Все равно скоро узнают секрет. Так что пусть это будет нам на пользу». Он откинулся в кресле. «Знаете, Герр Краснов, а ведь наши отцы точно так же договаривались. За чашкой кофе, без лишних формальностей. Времена меняются, Герр Шмидт, но принципы остаются. Хорошо, он достал из стола папку. Вот предварительный контракт на поставку оборудования. Все чисто, все легально. А остальное, он понизил голос. Остальное обсудим сегодня вечером, в более приватной обстановке. Я спрятал документы в портфель. Где и когда? Ресторан Отто Шварц на Домской площади. В 8 вечера. Спросите кабинет номер 3. Он улыбнулся. И не беспокойтесь о наблюдении. У нас там свои договоренности. Когда я выходил из конторы, на душе было спокойнее. Первый шаг сделан. Теперь предстояло сыграть еще более сложную партию с банкирами. За мной от самого здания конторы шел неприметный человек в потертом плаще. Я сделал вид, что не заметил его. Пусть следят. Сегодня им предстоит увидеть образцового советского хозяйственника, покупающего оборудование для своего завода. А настоящая игра начнется позже, когда стемнеет. Массивное здание русско-латвийского банка дышало респектабельностью старой Европы. Позолоченные стрелки часов над входом показывали половину третьего. Самое время для деловых визитов. Я поднялся по мраморным ступеням, стараясь выглядеть как обычный советский хозяйственник, приехавший по официальным делам. В операционном зале царила атмосфера дореволюционного банковского дома, хрустальные люстры, дубовые панели, бронзовые чернильницы на конторках. За старинными стойками сидели клерки в черных нарукавниках, методично постукивая по клавишам счетных машин «Триумфатор». Герр Краснов, ко мне подошел седой швейцар в ливрее. Герр Кригер ожидает вас. Директорский кабинет располагался на втором этаже. Тяжелая дверь красного дерева открылась бесшумно. Герр Кригер, высокий статный мужчина лет 50, встал из-за массивного письменного стола. А, молодой Краснов, он говорил по-русски почти без акцента. Как похоже вы на отца. Помню его еще управляющим петербургского отделения. Рад снова видеть вас. На нем был безупречно сшитый костюм. В глазу поблескивал золотой монокль на черном шнурке. Холеные руки украшал массивный перстень печатка. Присаживайтесь, он указал на кожаное кресло. Кофе? Или может быть коньяк? У меня сохранилась пара бутылок шустого 908 года. Благодарю, только кофе. Я достал документы. Я по поводу оплаты оборудования для завода. Да-да, он небрежно махнул рукой. Я видел контракт с фирмой Круппа. Все будет оформлено должным образом. Но он понизил голос. Я так понимаю, есть еще одно дело, более деликатного свойства. Я огляделся. В кабинете мы были одни, но осторожность не повредит. Возможно, если условия будут приемлемыми. Кригер усмехнулся. О, не беспокойтесь. Мы помним услуги вашего отца. В 14-м году он помог многим достойным людям сохранить капиталы. Теперь наша очередь помочь его сыну. Он достал из сейфа тонкую папку. Вот схема. Все чисто, абсолютно легально. Официальный платеж за оборудование проходит через наш банк. А дальше, он элегантным жестом развернул схему. Дальше вступают в действие наши договоренности. Я внимательно изучил документы. Схема продумана безупречно. Часть суммы действительно уходила Круппу за оборудование, а остальное через систему подставных фирм распределялось по нужным счетам. А гарантии? Я поднял глаза. Кригер снял монокль. Мое слово и память об услугах вашего отца. Плюс он достал еще один документ. Личное поручительство Гера Шмидта. Он тоже помнит старую дружбу. В этот момент в дверь деликатно постучали. Вошел клерк с телеграммой. Срочное сообщение из Москвы. Герр-директор. Кригер пробежал глазами текст и чуть заметно нахмурился. Что ж, придется действовать быстрее. Кажется, вами заинтересовались определенные службы. Я напрягся. Насколько серьезно? Пока просто наблюдение. Но лучше не рисковать. Он достал из стола еще один конверт. Вот измененный план. Все операции проведем сегодня ночью. Документы будут готовы к утру. Так быстро, мой друг. Он снова надел монокль. В нашем деле промедление смерти подобно. К тому же, он улыбнулся. Банкиры старой школы еще помнят, как работать быстро и незаметно. Я спрятал документы в портфель. Когда и где? В полночь, в моем частном кабинете на Юниела. Черный ход, третий этаж. Пароль будет Шварцвальд, в память о той охоте ваших отцов. Когда я выходил из банка, на душе было тревожно. Слежка КПУ означала, что времени у меня совсем мало. Но отступать поздно. Дело зашло слишком далеко. На противоположной стороне улицы я заметил двух неприметных людей, делающих вид, что изучают витрину магазина. Я продолжал играть для них роль добропорядочного хозяйственника. Что еще делать? А вот ночью. Ночью начнется настоящая игра. Я направился в сторону гостиницы «Метрополь». До полуночи оставалось еще 8 часов. 8 часов, чтобы подготовиться к самой рискованной операции в жизни. Ресторан «Отто Шварц» располагался в старинном здании на Домской площади. В 8 вечера зал уже полон. Рижские коммерсанты традиционно заканчивали здесь рабочий день. Звучала неторопливая музыка. Пианист наигрывал что-то из довоенного репертуара. Я намеренно прошел через весь зал, чтобы хвост мог хорошо видеть каждое мое движение. За угловым столиком действительно сидели двое любителей ресторанной кухни. Те же, что следили за мной у банка. Метрдотель проводил меня в отдельный кабинет. Шмидт уже ждал, изучая винную карту. А, Герр Краснов. Он поднялся навстречу. Позвольте порекомендовать здешнего угря. Фирменное блюдо. Еще с довоенных времен. Я демонстративно разложил на столе документы, пусть наблюдатели видят, что идет обычная деловая встреча. Итак, Шмидт взял меню, обсудим детали контракта. Конечно, я говорил чуть громче обычного. Нас интересуют мартеновские печи новой конструкции. Вот спецификации. Официант принес заказ. Шмидт дождался, пока тот выйдет, и едва заметно кивнул на окно. «За вами следят», произнес он одними губами, не прекращая улыбаться. Двое в зале и еще один на улице. Знаю, я развернул чертежи. Поэтому сейчас мы будем долго и подробно обсуждать технические детали. Он понимающе усмехнулся. А да, немецкая техника требует обстоятельного разговора. Особенно, он слегка повысил голос, система автоматической загрузки шихты. Мы добрых полтора часа громко обсуждали характеристики оборудования. Я размахивал руками, что-то чертил на салфетках. Шмидт методично записывал цифры в блокнот. Идеальная картина переговоров о поставках. Когда официант принес кофе, Шмидт как бы между прочим уронил. А вы знаете, что у нас в подвале сохранился отличный винный погреб. Еще со времен старого Отто. Не желаете взглянуть на коллекцию? Я понял, что начинается настоящая игра. С удовольствием. Я слышал, у вас есть редкие экземпляры. Мы спустились по узкой лестнице в полутемный подвал. Шмидт провел меня мимо винных стеллажей в маленькую комнату, некогда служившую кабинетом сомелье. Здесь можно говорить, он прикрыл дубовую дверь. Наверху пусть думают, что мы выбираем вино к ужину. Теперь его голос стал деловым и четким. Кригер подготовил все документы. В полночь проведем операцию. Официально, предоплата за оборудование. На деле, он достал из внутреннего кармана конверт. Вот реальная схема. Часть средств уйдет на счета в Цюрихе, часть в Стокгольм. Через три подставные фирмы, следов не останется. Я просмотрел бумаги. А гарантии? Мое слово и слово Кригера. Плюс он понизил голос. Ваш отец когда-то спас моего отца от разорения. Теперь наша очередь помогать. Что с наблюдением? Об этом не беспокойтесь. Шмидт улыбнулся. Пусть следят за вами здесь и в гостинице. А в банк пойдет ваш двойник, один из наших людей, очень похожий внешне. Он проведет отвлекающий маневр, пока вы будете заниматься реальной операцией. Я спрятал документы. Время. В полночь у черного хода банка. Пароль не забыли? Шварцвальд. Отлично, он взял с полки бутылку. А теперь вернемся наверх. И позвольте угостить вас отличным рейнским 910 года. Для поддержания легенды. Когда мы поднялись в зал, наблюдатели все так же сидели за своим столиком. Я демонстративно рассматривал бутылку на свет. Шмидт что-то увлеченно рассказывал о винтажах. Идеальная картина деловой встречи. Пусть смотрит. Настоящая игра начнется позже, когда стрелки часов на Домском соборе приблизятся к полуночи. К полуночи рижские улицы опустели. Моросил мелкий дождь. В свете газовых фонарей поблескивали мокрые булыжники мостовой. Я специально вышел из гостиницы через главный вход, позволив хвосту заметить меня, якобы на вечернюю прогулку. Сделал круг по старому городу, затем нырнул в проходной двор на Юниела. Черный ход банковского особняка выглядел неприметно, обычная дверь с облупившейся краской. Я трижды постучал условным стуком. Дверь бесшумно открылась. «Пароль?» – спросил невидимый в темноте швейцар. «Шварцвальд». Узкая лестница вела на третий этаж. В тусклом свете керосиновой лампы поблескивали стекла картин на стенах. Кригер ждал в небольшом кабинете, больше похожем на библиотеку. Книжные шкафы до потолка, кожаные кресла, массивный письменный стол красного дерева. А, молодой Краснов. Он снял монокль. «Все готово. Шмидт уже здесь». Немец кивнул из кресла у камина. Операция началась. Мой человек сейчас изображает вас в районе Ратушной площади. Наблюдение клюнуло. Тем более, сейчас темнота, а он в вашей одежде и прекрасно показал вашу походку. Кригер достал из сейфа пачку документов. Вот схема. Первый перевод уже прошел через Стокгольмский банк. Сейчас начнем вторую часть, через Цюрих. Кстати, вы в курсе, что, похоже, в игру вступают новые силы? АКПУ начала проверку всех ваших зарубежных контактов. Насколько серьезно, я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Пока просто проверка, но надо спешить. Он достал еще одну папку. Меняем схему. Основную часть проведем через Deutsche Bank в Берлине. У них надежная система защиты от любых проверок. Шмидт кивнул. Я возьму это на себя. Официально проведем как предоплату за оборудование. Следующий час мы методично оформляли документы. Кригер то и дело звонил по телефону, согласовывая детали с банками. Шмидт проверял каждую цифру. Я подписывал бумаги, стараясь не думать о том, что где-то в ночной Риге мой двойник водит за нос агента АКПУ. Готово, наконец объявил Кригер. Первый транш ушел в Стокгольм, второй, в Цюрих, основная часть, в Берлин. Через неделю все будет на ваших счетах, а следы, не беспокойтесь, он усмехнулся. Официально это просто предоплата за оборудование Круппа. Все чисто, все легально, даже АКПУ не подкопается. В этот момент с улицы донесся звук автомобильного мотора. Шмидт подошел к окну. Ваши друзья все еще следят за моим человеком. Он ведет их к порту. Якобы там назначена тайная встреча. Сколько у нас времени? Час, не больше. Кригер убрал документы в сейф. Потом они поймут, что их водит за нос, и начнут прочесывать город. Значит, пора уходить. Я встал. Подождите. Банкир достал небольшой конверт. Здесь шифры для связи и новые реквизиты. Старыми каналами больше не пользуйтесь. Они под наблюдением. Я спрятал конверт во внутренний карман. Что с оплатой ваших услуг? Уже включено в комиссию банка, он улыбнулся. Официально, за оформление аккредитива. А реально, скажем так, мы помним долг перед вашим отцом. Шмидт проводил меня до черного хода. Возвращайтесь в гостиницу через Бастионную горку. Там безопасно. А утром обычный деловой завтрак в ресторане. Для поддержания легенды. Ночная Рига пустынна. Только где-то вдалеке слышался шум мотора. Я быстро шел по темным улочкам, чувствуя тяжесть документов во внутреннем кармане. Главное сделано. Теперь оставалось только дождаться утра и красиво доиграть роль советского хозяйственника, приехавшего закупать оборудование. В номере я первым делом проверил содержимое конверта. Шифры, реквизиты, инструкции по связи, все на месте. 5 миллионов швейцарских франков уже начали свой путь по банковским каналам Европы. А здесь, в Риге, оставались только безупречно чистые документы на поставку оборудования. За окном начинал сереть рассвет. Через 3 часа – деловой завтрак со Шмидтом. Через 6 – подписание официального контракта. А вечером – поезд в Москву. Я усмехнулся и покачал головой. Первый акт пьесы сыгран чисто. Теперь главное – не ошибиться в финале. Глава 26. Карт-бланш. Утро выдалось солнечным. Рига словно умылась после ночного дождя. Булыжные мостовые блестели, в окнах домов играли солнечные блики. Я намеренно вышел из гостиницы пораньше, чтобы хвост успел занять позицию. В ресторане Отто Шварц уже накрывали для завтрака. Шмидт ждал за тем же столиком, что и вчера, просматривая свежие газеты. А, Герр Краснов. Он поднялся навстречу, безукоризненный в костюме от Хуго Босс. Как спалось? Надеюсь, ночная прогулка по старому городу не утомила вас? Я оценил тонкий намек. Значит, наблюдение доложило о моем вечернем моционе. Прекрасно выспался, я раскрыл портфель с документами. Готов к подписанию контракта. Официант принес кофе и свежие булочки. Мы демонстративно разложили бумаги на столе. Пусть наблюдатели видят, что идет обычная деловая встреча. Итак, Шмидт надел пенсне. Первая партия оборудования будет готова через 2 месяца. Мартеновские печи новой конструкции, автоматическая система загрузки. В этот момент к столику неслышно подошел посыльный. Телеграмма для Герра Шмидта. Я заметил, как у немца чуть дрогнули пальцы, держащие бумагу. Прочитав текст, он едва заметно кивнул. Значит, подтверждение из банков получено. Операция прошла успешно. Так вот, о технических условиях. Продолжил он, как ни в чем не бывало. Гарантийный срок составляет 5 лет. Сервисное обслуживание. В 11 мы переместились в контору объединенной торговой компании. Просторный кабинет Шмидта дышал респектабельностью. кожаные кресла, гравюры с видами довоенного Берлина, тяжелые шторы на окнах. «Господа, прошу», в кабинет вошел Кригер с папкой документов. «Все готовы к подписанию». Следующий час ушел на формальности. Контракт, спецификации, банковские гарантии. Все безупречно чистые, легальные. Я старательно изучал каждый пункт, вносил пометки, торговался из-за условий поставки. Словом, идеальный советский хозяйственник, пекущийся об интересах завода. Ну что же, Шмидт отложил ручку. «Поздравляю с успешным завершением переговоров. Выпьем за наше сотрудничество». Он достал из шкафа бутылку Реми Мартин и три хрустальных бокала. Кригер поднял свой. «За продолжение старых традиций». Я поймал его взгляд поверх бокала. В глазах банкира читалось понимание двойного смысла тоста. После обеда я вернулся в гостиницу собирать вещи. На столе лежала свежая телеграмма от Котова. «Образцы одобрены. Точка. Ждем вашего возвращения. Точка». Обычный текст о делах завода, но я знал, что это подтверждение. Запасной канал благополучно сработал. Вечерний поезд на Москву уходил в 7. На перроне людно. Командированные, торговцы, непманы. Шмидт пришел проводить. «Счастливого пути, Герр Краснов. Буду рад снова видеть вас по деловым вопросам». В купе я еще раз проверил документы. Все в полном порядке. Контракт на поставку оборудования, банковские бумаги, командировочное предписание. Идеальное прикрытие для крупнейшей финансовой операции. Поезд тронулся. За окном поплыли рижские предместья, потом потянулись латвийские поля. Я достал папиросу. Первая часть игры сыграна чисто. Теперь предстояло выдержать последний акт. Встречу с АКПУ в Москве. В коридоре вагона негромко переговаривались пассажиры. Проводник разносил чай в подстаканниках. В портфеле, среди обычных бумаг, лежал маленький конверт с шифрами для связи. Теперь оставалось только ждать. Через неделю первые подтверждения должны прийти из швейцарских банков. А пока я просто советский хозяйственник, возвращающийся с успешных переговоров о поставках оборудования. Поезд набирал ход, увозя меня в Москву. Я вернулся на завод ранним утром. В приемной уже стучала машинка, Головачев готовил сводку по военному заказу. На столе лежала стопка срочных документов, телеграммы, папки с чертежами. В цехах грохотали молоты. Производство шло полным ходом. Из окна кабинета я видел, как по заводской узкоколейке тянулся состав с броневыми листами. Все работало как часы. Легкий стук в дверь был почти не слышен. «Войдите». Я даже не поднял головы от бумаг, уже зная, кто это. Рожков появился бесшумно, как всегда. Все тот же потертый коричневый костюм, все та же герцеговина флор в тонких пальцах. «С возвращением, Леонид Иванович». Он опустился в кресло у окна. «Как поездка? Удачно провели переговоры?» Я пододвинул ему папку с документами. «Вполне. Контракт подписан, оборудование будет через 2 месяца. Все чисто и легально». Его светло-серые глаза внимательно изучали меня. «Да-да, я видел отчеты. Очень профессионально проведенная операция». В его голосе мне послышался какой-то новый оттенок. Ни угроза, ни насмешка. Скорее уважение. «Знаете, Леонид Иванович...» Рожков глубоко затянулся, «мы ведь очень внимательно следили за вашей поездкой, очень внимательно». Я спокойно выдержал его взгляд, «не сомневаюсь». «И что же вы увидели?» «Безупречную работу советского хозяйственника», он усмехнулся. «Деловые встречи, переговоры о контрактах, официальные банковские операции, все абсолютно чисто. Даже, он сделал паузу, слишком чисто. Намекаете на что-то конкретное?» Рожков встал и подошел к окну. «Знаете, в нашем деле часто бывает так, чем чище следы, тем больше подозрений, но иногда, он обернулся, иногда все действительно оказывается именно таким, каким выглядит. Я почувствовал, как отпускает внутреннее напряжение. Неужели, мы закрыли проверку, Леонид Иванович?» Рожков загасил папиросу. «Полностью закрыли, ваше дело идеально чисто, благодарю за информацию». Я чуть склонил голову. «Ни за что», он направился к двери, но у порога остановился. «И знаете, то, как вы это сделали», он покачал головой, «высший класс работы. Даже наши лучшие спецы не нашли ни одной зацепки, ни единой». Когда дверь за ним закрылась, я еще несколько минут сидел неподвижно. Потом достал из сейфа графин с коньяком, тот самый Шустов, что пил в Риге. Налил на 2 пальца, поднял бокал к свету. Игра была сыграна безупречно. Настолько безупречно, что даже АКПУ признала поражение. За окном громыхнул очередной состав с броней. Завод жил своей жизнью. Я улыбнулся и поставил нетронутый бокал на стол. Помнится, отец Краснова всегда говорил, что когда надо, лучше не оставлять следов. И я достойно продолжил семейную традицию. В приемной снова застучала машинка. Пора было возвращаться к делам. Военный заказ требовал внимания. Я придвинул к себе папку с чертежами новой мартеновской печи. Заводской двор расцвел кумачевыми полотнищами. Пятилетку, в 4 года, даешь советскую индустриализацию. Честь и слава передовикам производства. Лозунги трепетали на легком летнем ветру. У проходной толпились рабочие в праздничных рубашках. Гремел духовой оркестр. Ворошилов появился ровно в 9. Подкатил на черном бронированном Паккарде в сопровождении 2 машин охраны. Народный комиссар по военным и морским делам в полной форме, с орденами. За ним следовали члены приемной комиссии. Генералы с папками документов, военпреды в новеньких кителях, корреспонденты центральных газет. Сегодня у нас уже торжественная часть. На прошлой неделе была рабочая приемка. Тогда все прошло хорошо. Мы досрочно выполнили заказ. Почти досрочно. Осталось совсем немного. В течение месяца закончим. Здравствуйте, товарищ Краснов. Ворошилов крепко пожал руку. Готовы показать, чем порадуете Красную Армию. Я повел делегацию к испытательному полигону. Там уже все готово. Ряды бронелистов на специальных стендах, батарея артиллерийских орудий, измерительные приборы. На специальной трибуне расположились почетные гости, второй секретарь МКВКПП, Бауман, представители ВСНХ, директора соседних заводов. Отдельной группой стояли иностранные специалисты, немцы с заводов Круппа, американские инженеры. Величковский, непривычно торжественный в новом костюме, начал доклад. Товарищи, сегодня мы представляем результат упорного труда всего коллектива. Новая трехслойная броня не имеет аналогов в мире. Внезапно его прервал гул моторов, над полигоном пронеслась эскадрилья истребителей, расцвечивая небо красным дымом. Зрители зааплодировали. Сейчас у нас уже торжественная часть, как я уже говорил, а утром прошли окончательные испытания на закрытом полигоне. Там тоже был Ворошилов. Впечатляет, негромко заметил он тогда. Но давайте перейдем к делу. Покажите, на что способна ваша броня. По сигналу артиллеристы открыли огонь. Бронебойные снаряды, визжа, отскакивали от стальных плит, не оставляя даже вмятин. Немецкие инженеры что-то быстро записывали в блокноты. А теперь, я поднял руку. Прошу обратить внимание на следующий эксперимент. К стенду подкатили новейшую 107-миллиметровую пушку. Расчет спора зарядил специальный снаряд. Грянул выстрел. Когда рассеялся дым, все увидели, что броня выдержала прямое попадание. Только легкая вмятина свидетельствовала о силе удара. Невероятно, пробормотал начальник артиллерийского управления. Такой снаряд прошивал любую известную броню. Ворошилов повернулся к членам комиссии. Ну что, товарищи? Как оцените? Генералы склонились над документами. Через несколько минут старший военпред доложил. Все характеристики превышают заданные параметры. Броня легче немецких аналогов на 40% при лучшей защите. Рекомендую принять партию досрочно и с благодарностью. Отлично. Ворошилов повернулся ко мне. А как с объемами производства? Я махнул рукой в сторону цехов. Прошу в Мартеновский. Покажу нашу автоматическую линию. В огромном цеху гудели печи. Под потолком плавно скользили мостовые краны с ковшами расплавленного металла. У пультов управления застыли операторы в белых халатах. Полностью автоматизированное производство, я указал на центральный пост. Система Бонч-Бруевича контролирует все параметры. Производительность 500 тонн брони в сутки. Вдвое больше планового задания, присвистнул кто-то из комиссии. И это не предел, я подвел гостей к новому корпусу. Здесь монтируется 2-я линия. К осени выйдем на 1000 тонн. После осмотра производства все вернулись во двор, где уже собрался праздничный митинг. 1000 рабочих заполнили площадь перед трибуной. Вот и сейчас, после пролета эскадрильи, Ворошилов поднял руку, призывая к тишине. Товарищи, сегодня мы присутствуем при историческом событии. Ваш завод не просто выполнил, а превзошел все показатели первого года пятилетки. Это настоящая победа советской индустрии. Площадь взорвалась аплодисментами. Оркестр грянул «Интернационал». От имени правительства, продолжал нарком, объявляю благодарность всему коллективу. а директору завода товарищу Краснову предлагаю срочно прибыть в Кремль. Товарищ Сталин желает лично поздравить передовиков производства. Это триумф, но где-то в глубине души я чувствовал тревогу. Слишком много внимания привлекли наши успехи, а это не всегда хорошо. Вечер после торжественной приемки выдался тихим. В кабинете пахло свежезаваренным чаем и папиросным дымом. Я просматривал последние сводки, готовясь к завтрашней встрече в Кремле, когда в дверь постучал Головачев. «Леонид Иванович, свежие газеты принес». Стопка центральных изданий легла на стол. «Правда, Известия, Труд». Я машинально развернул вечернюю Москву, пробегая глазами заголовки, и вдруг словно споткнулся о маленькую заметку в нижнем углу третьей полосы. Катастрофа во время испытательного полета. Вчера на аэродроме Ля-Бурже под Парижем во время испытаний нового скоростного самолета трагически погибла известная советская летчица-испытатель А.С. Волжанская. Строчки расплылись перед глазами. В висках застучала Анна. Гордая, неукротимая Анна, так и не простившая мне обмана. Улетевшая во Францию, чтобы начать новую жизнь. И теперь я перечитал заметку снова. Сухие строки официального сообщения. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа отказ системы управления спасти машину не удалось. Получается, улетела себе на погибель. Из-за меня, если бы я так не обошелся с ней, девушка осталась бы здесь, в Москве. Сейчас была бы жива. Леонид Иванович, встревоженный голос Головачева донесся словно издалека. Вам нехорошо? Нет-нет, все в порядке, я с трудом взял себя в руки. Просто устал после приемки. Можете быть свободны. Когда секретарь вышел, я достал из стола старую фотографию. Мне ее прислал знакомый из старкпредства. Анна у своего первого самолета, прямая спина, гордо поднятая голова, та особенная полуулыбка, которую я так любил. Ты использовал мои чувства, вспомнились ее последние слова. И вот теперь, где-то там, в чужом небе, за окном догорал летний день. В цехах гудели моторы, шла обычная вечерняя смена. Торжество успешной приемки казалось теперь таким далеким и ненужным. Я аккуратно вырезал заметку и спрятал в бумажник. Скоро предстояла важная встреча в Кремле. Нужно собраться, взять себя в руки. Но где-то глубоко внутри поселилась тупая, ноющая боль. «Прости меня, Анна, за все прости». Через 3 дня мы отправились в Кремль. Я уже был предупрежден об этом торжественном приеме, так что заранее собрал всех участников. Нам прислали списки, кого надо позвать. В приемной Кремля собралась необычная группа. Вперемешку парадные кители, инженерные тужурки, простые рабочие костюмы. Величковский нервно протирал пенсне, молодой Сорокин что-то быстро записывал в блокнот. Бонч Бруевич, сухощавый и подтянутый, негромко обсуждал с Зотовым последние эксперименты по автоматизации производства. Особняком держались рабочие. Столивар Захар Петрович Колесов, коренастый, с обожженными руками и цепким взглядом. Металлург Федор Никитич Прокопьев, из потомственных уральских мастеров. Молодой инженер-электрик Андрей Лукич Светлов, чьи новаторские схемы автоматизации произвели революцию в управлении печами. Среди них выделялся высокий широкоплечий человек, забойщик Прокоп Доброгост. Несмотря на парадный костюм, в нем угадывалась природная шахтерская стать. Он держался спокойно и уверенно, хотя другие заметно волновались. «Нервничайте, Захар Петрович». Я присел рядом с Колесовым. «Есть маленько», он надернул новый пиджак. «Первый раз в таком месте. Товарищи, прошу». Секретарь распахнул тяжелые двери. Кабинет Сталина поразил простотой. Никакой показной роскоши, только строгая функциональность. Массивный стол, карты на стенах, знаменитая трубка в пепельнице. За столом, сам хозяин в простом военном кителе. Рядом, Орджоникидзе и Куйбышев. «Здравствуйте, товарищи», Сталин говорил негромко, с заметным акцентом. «Присаживайтесь. Расскажите, как вам удалось достичь таких результатов?» Я начал было доклад, но Сталин остановил. «Нет-нет, пусть рабочие расскажут. Вот вы, товарищ», он заглянул в бумаги, «Колесов. Как добились рекордной плавки?» Захар Петрович встал, слегка покраснев. «Так эта система у нас новая, товарищ Сталин. Молодой инженер Светлов придумал, как печь автоматикой управлять. А я только присмотрелся к процессу и понял, можно температуру точнее держать. Вот и вышло за смену не 3 плавки, а 5. 5 плавок?» Сталин поднял брови. «Товарищ Орджоникидзе, это правда? Чистая правда, товарищ Сталин», кивнул Серго. «Более того, этот метод уже внедряют на других заводах. А вы, товарищ Доброгост, Сталин перевел взгляд на шахтера. Говорят, за одну смену подняли столько угля, сколько раньше давали за три. Так точно, товарищ Сталин, басом отозвался Прокоп. Дело в том, что я по-новому организовал работу. Расставил крепления иначе, придумал, как отбойным молотком эффективнее действовать. Да и ребята в бригаде толковые подобрались. Сколько точно тонн? Поинтересовался Орджоникидзе. 127 за смену, товарищ нарком. В кабинете повисла тишина. Товарищи, Сталин поднялся из-за стола, вот они, наши маяки. Товарищ Колесов в металлургии, товарищ Доброгост в угледобыче. Они показывают, на что способен советский рабочий класс. Предлагаю создать специальное движение передовиков производства. Пусть их опыт станет достоянием всех. Он прошелся по кабинету, попыхивая трубкой. Остановился у карты. Знаете, товарищи, что меня больше всего впечатляет? Не просто рекорды, а система. Товарищ Колесов в металлургии нашел способ увеличить число плавок. Товарищ Доброгост в шахте разработал новый метод добычи. И все это не случайно, а благодаря правильной организации труда. Он повернулся к Орджоникидзе. Серго, помнишь наш разговор о научной организации производства? Конечно, товарищ Сталин. Институт Гостева уже готовит методики. Вот, Сталин поднял палец. А теперь у нас есть живой пример. Товарищ Колесов, расскажите подробнее, как вы достигли такой выработки. Захар Петрович встал. Понимаете, товарищ Сталин, тут все вместе сложилось. И автоматика молодого Светлова, и опыт старых мастеров, и новая организация работы. Мы весь процесс разбили на операции, засекли время, убрали лишние движения. Теперь каждый точно знает свой маневр. А вы, товарищ Доброгост, у нас в забое то же самое, прогудел шахтер. Раньше как было, каждый сам по себе. А мы создали бригаду, разделили обязанности. Один крепит, другой рубит, третий откатывает. И что лучше всего, мы придумали, как отбойным молотком работать в два приема, чтоб сил меньше тратить. Сталин кивнул. Вот оно что, товарищ Краснов, это ведь ваша система? Так точно. Мы внедрили методы Гостева, добавили автоматизацию, организовали обучение, и результат налицо. Сталин снова подошел к столу. Товарищ Орджоникидзе, готовьте постановление. Создадим движение передовиков производства. Пусть товарищи Колесов и Доброгост возглавят его в своих отраслях. Он сделал паузу. Но главное, не просто рекорды. Главное, распространить этот опыт на все заводы, на все шахты. Создадим специальные курсы. Организуем обмен опытом. Пусть каждый рабочий видит. Вот они, настоящие герои нашего времени. А как назовем движение, товарищ Сталин? Спросил Куйбышев. Пока рано говорить. Пусть народ сам придумает имя. Важнее другое – создать систему. Товарищ Краснов, вы ведь поможете с организацией? Конечно. У нас уже есть наработки. Можно создать специальные школы передового опыта. Правильно. Сталин оживился. И еще надо показать все преимущества. Товарищ Колесов, сколько вы сейчас зарабатываете? Около 120 рублей в месяц, товарищ Сталин. А после рекорда? Больше 300 вышло. Вот. Сталин повернулся к Орджоникидзе. Пропишите в постановлении особую систему оплаты для передовиков. Пусть все видят. Работаешь лучше, живешь лучше. Он снова прошелся по кабинету. Товарищ Доброгост, а вы готовы обучать других шахтеров своему методу? Так я уже начал, товарищ Сталин. Оживился забойщик. У меня 4 учеников, все из молодых. Горят желанием. Замечательно. Вот она, настоящая передача опыта. Товарищ Орджоникидзе, учтите это в постановлении. Создадим целую сеть таких учителей. Куйбышев что-то быстро записывал. А как обеспечим массовость движения? Через соревнования, ответил Сталин. Между цехами, заводами, отраслями. С регулярными слетами передовиков, обменом опытом, освещением в печати. Пусть вся страна знает своих героев. Он повернулся к рабочим. Товарищи Колесов, Доброгост, на вас ложится особая ответственность. Вы станете первыми, за вами пойдут другие. Справитесь, не подведем, товарищ Сталин. В два голоса ответили передовики. Верю. Сталин улыбнулся. Завтра газеты напишут о ваших достижениях. Начинается новая эпоха в истории советской промышленности. А что с автоматизацией? Подал голос Куйбышев. Разработки товарища Бонч-Бруевича заслуживают особого внимания. Несомненно, Сталин вернулся к столу. Создадим специальное конструкторское бюро. Товарищ Бонч-Бруевич, возьметесь, готов служить, товарищ Сталин, четко ответил изобретатель. Сталин прошелся по кабинету, попыхивая трубкой. «А что скажет наука?» «Профессор Величковский». Николай Александрович поднялся. Удивительный сплав научной мысли и рабочей смекалки. Молодой Светлов разработал схему автоматизации, основываясь на системе Бонч-Бруевича. А товарищ Колесов своим опытом довел ее до совершенства. «Именно так и должно быть», — Сталин остановился. «Наука и труд, интеллигенция и рабочий класс — все вместе. Кстати, товарищ Краснов, как вам удалось объединить таких разных людей? Надо просто дать каждому возможность проявить себя. Вот Андрей Светлов, он из простой семьи, но мы отправили его учиться. Теперь он ведущий инженер, а Захар Петрович со своим опытом помогает молодым специалистам понять производство изнутри». Сталин кивнул. «Правильно, и такой опыт надо распространять. Товарищ Орджоникидзе, подготовьте постановление», — он сделал паузу, — «о создании системы рабочего новаторства. Пусть товарищ Колесов возглавит движение металлургов-новаторов, а методику товарища Светлова надо внедрить на всех заводах». Разговор продлился еще час. Обсуждали детали, сроки, возможности. «А я думал о том, что теперь перед нами открываются новые пути. Именно то, что нужно для будущего рывка». Когда все закончилось, Сталин лично пожал руку каждому. «Спасибо за работу, товарищи, не подведите». А Колесову и Доброгосту добавил: «Особенно рассчитываю на вас, товарищи. Покажите всем, на что способен советские рабочие». Уже в приемной Колесов утер пот со лба. «Ну, Леонид Иванович, теперь держись. Такую марку придется держать. Теперь торжественная часть закончилась. Через полчаса меня вызвали к Сталину. Уже одного. В кабинете мы остались втроем: Сталин, Орджоникидзе и я. Хозяин кабинета долго раскуривал трубку, разглядывая меня сквозь клубы дыма. Тишина становилась гнетущей. «Знаете, товарищ Краснов», — наконец заговорил Сталин, медленно прохаживаясь по кабинету, — «есть две категории людей. Одни преданы идее, другие», — он сделал паузу, — «преданы результату». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. За внешне отвлеченными рассуждениями явно крылся какой-то подтекст. «К каким бы вы себя отнесли?» Сталин внезапно остановился, в упор глядя на меня желтоватыми глазами. «Я предан делу, товарищ Сталин», — спокойно ответил я. «А дело доказывает себя результатами». Он усмехнулся. «Ловко сказано, очень ловко. Серго», — он повернулся к Орджоникидзе, — «помнишь наш разговор о рижской поездке товарища Краснова?» Я замер. «Значит, они знают». Орджоникидзе нахмурился. «Коба, но ведь все документы были в порядке. Закупка оборудования». «Да-да», — Сталин снова начал ходить. «Все чисто. Слишком чисто», — он остановился у окна. «Знаете, товарищ Краснов, даже ЭКПУ не смогло найти ничего подозрительного. А ведь искали очень тщательно». Он повернулся, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я выдержал взгляд. «Я инженер, товарищ Сталин. Моя задача – создавать новое производство. Все остальное меня не интересует». «Вот как?» — он подошел к столу, взял какую-то папку. «А эти списки – старые знакомые вашего отца в рижских банках». «Впрочем», — он захлопнул папку, — «нам сейчас важнее другое». Сталин вернулся к своему месту. «Вы даете результат, товарищ Краснов. Отличный результат. Ваши методы, ваши технологии…» — он побарабанил пальцами по столу. «Именно поэтому мы готовы поручить вам машиностроение. Благодарю за ДОВ». «Подождите», — он поднял руку. «Я еще не закончил. Мы дадим вам все необходимые ресурсы, заводы, материалы, людей. Но…» — его глаза сузились — «мы будем очень внимательно следить за каждым вашим шагом». «Коба», — мягко вмешался Орджоникидзе, — «товарищ Краснов уже доказал». «Да-да, Серго, он доказал свою эффективность. Именно поэтому он все еще здесь». Сталин снова уставился на меня. «Но пусть товарищ Краснов знает, мы все помним и его отца-промышленника, и старые связи, и рижские дела». Повисла тяжелая пауза. «Я понимал. Сейчас решается моя судьба. Я инженер», — медленно повторил я. «Мое дело – строить новую промышленность. И если партия доверяет мне это задание…» «Партия доверяет», — перебил Сталин. «Пока доверяет. Но знаете что?» — он вдруг улыбнулся, но глаза остались холодными. «Давайте заключим честную сделку. Вы продолжаете давать результат, мы продолжаем не замечать некоторые детали. Идет?» Я выдержал его взгляд. «Я сделаю все, чтобы оправдать доверие партии». «Отлично». Сталин хлопнул в ладоши, мгновенно меняя тон на почти дружеский. «Тогда к делу. Серго, покажи товарищу Краснову схему автомобильных заводов». Орджоникидзе развернул на столе карту. «Вот смотрите, основная база в Нижнем Новгороде. Следующий час мы обсуждали детали проекта, но я не мог отделаться от ощущения, что за внешней деловитостью скрывается пристальное внимание к каждому моему слову, каждому жесту. Когда я уже собирался уходить, Сталин вдруг добавил как бы между прочим: «Да, и еще, замечательная была охота в Шварцвальде», — медленно сказал он, пристально наблюдая за мной и выделив последнее слово. «Мне стоило больших усилий удержать каменную физиономию. Я замер у дверей. Неужели он имел в виду мою операцию в Риге? До свидания, товарищ Краснов». Сталин уже склонился над бумагами. «Ждем от вас новых достижений». Выйдя из кремлевского кабинета, я вытер холодный пот со лба. Карт-бланш получен, но цена его может оказаться очень высокой.